Что касается его поразительной скорости, то головы обычных ниндзя давно бы упали на землю. Поскольку четвертый Рейкаге сама пришел сюда лично, кажется, что прорваться будет нелегко. Цель Аяне – уничтожить пункт снабжения скрытого облака на этом острове. Как четвертый Рейкаге скрытого облака, он должен не только остановить Аяне, но и захватить ее глаза. Четвертый Рейкаге холодно фыркнул. «Не будь слишком высокомерной, ты просто ниндзя-отступница, ты оставишь здесь не только свою жизнь, но и эти глаза». После этого тело четвертого Рейкаге превратилось в синюю молнию, и из его тела вырвался ужасающий громовой свет. Можно сказать, что это была абсолютная защита. Этот слой молниеносной брони может противостоять физическим атакам и в то же время парализует тело противника при соприкосновении. Ах, какой вспыльчивый человек! Аяне усмехнулась, ее белые глаза остановились на фигуре четвертого Рейкаге, движущейся с большой скоростью, даже быстрее, чем она себе представляла, и потребовалось лишь мгновение, чтобы приблизиться к ней. Кулак, содержащий силу молнии, пронзил воздух и устремился к ее груди. Аяне осталась невозмутимой перед лицом опасности и резко ударила в ответ. В тот момент, когда ладонь должна была коснуться кулака Рейкаге, материализованная чакра внезапно вырвалась из ладони Аяне и мгновенно столкнулась с чакрой противника. Это столкновение издало пронзительный шипящий звук. Сразу после взрыва глаза Рейкаге расширились, и его тело начало невообразимо отступать, и рука, которой он ударил, также начала болеть, заставив его нахмуриться. Это мягкий кулак, четвертый Рейкаге был тайно поражен. Дело не в том, что он раньше не сражался против ниндзя клана Хьюга. Мягкий кулак напрямую бьет по внутренним органам врага, что является ничем иным, как внедрением агрессивной чакры в тело врага, нанося ему внутренние ранения. Но даже мягкий кулак клана Хьюга не мог полностью игнорировать его защитную способность. Режим чакры стихии молнии, которая тайно передается в деревне скрытого облака, сочетает в себе сразу две особенности – изменение формы чакры и изменение природы. При использовании этой техники поверхность тела может не только покрываться опасной молнией, но и защищать от урона. Комбинация этих двух аспектов представляет собой основу для его безрассудного поведения в бою. Такая броня из чакры может полностью игнорировать обычные физические атаки. Перед лицом очень мощных ниндзюцу большая часть их силы может быть заблокирована, вызывая лишь незначительные травмы. Тем не менее, мягкий кулак Аяне превзошел все его ожидания. Это нельзя назвать совсем бесполезным, но покрытие из чакры, защищающее его кулак, было полностью пробито чакрой Аяне. Ниндзя клана Хьюга слишком хитры. Четвертый Рейкаге быстро отступил назад, держась на безопасном расстоянии от Аяне, а затем опустил голову, чтобы взглянуть на правую руку, поток чакры в которой стал хаотичным. По сравнению с травмой, нанесенной обычным мягким кулаком, этот результат был намного хуже. Было такое ощущение, что его проткнули тысячи игл. Он заметил, что слой брони из чакры на его кулаке, казалось, был пронизан маленькими отверстиями, тонкими, как булавочные отверстия. Атака Аяне прошла через них и влила чакру в руку, нарушая поток в ней. Четвертый Рейкаге вздохнул с облегчением. Толщина брони чакры на правой руке, которая была атакована мягким кулаком, в этот момент стала намного тоньше, чем у остального тела, и молнии не такие плотные. Многие вены чакры в руке были перерезаны. До того, как ниндзя-медик применит лечебное ниндзюцу, способность его правой руки останется нарушенной. Когда четвертый Рейкаге думал о том, как сразиться с Аяне, Аяне не давала ему слишком много времени на размышления. Хотя она перерезала часть вен чакры в правой руке противника, этого было недостаточно, чтобы победить Рейкаге. В отличие от третьего Рейкаге, его сын полагается на скорость и быструю реакцию, а его сила атаки и защита относительно слаба. Цель атаки Аяне была очень ясной, и она начала атаковать ноги четвертого Рейкаге. Пока нервы в ногах Рейкаге будут заблокированы, скорость движения четвертого Рейкаге может быть снижена, и таким образом сразу определится результат. Почувствовав нескрываемые намерения Аяне, четвертый Рейкаге вдруг вспыхнул гневом, в его глазах сверкнула голубая молния, его волосы также были взволнованы током и преувеличенно встали, его тело начало еще сильнее блистать и он начал использовать режим чакры стихии молнии на полную мощность. Не стоит недооценивать людей, его закаленное тело было полно взрывной силы, он громко ревел, и его грубый голос разносился, как гром, подавляющий горизонтальный разрез молнии. Четвертый Рейкаге использовал свою левую руку как собственное оружие, бросился на Аяне в лоб на предельной скорости и нанес удар по ее телу. Это атака, которая может легко отрезать рог восьмихвостого. Если ты захочешь его парировать, позволь мне посмотреть на это. Столкнувшись с гневной атакой четвертого Рейкаге, Аяне на мгновение потеряла дар речи. Этот Рейкаге сама очень раздражителен. Только что столкнувшись один раз, он должен был понять, что у него нет преимущества в ближнем бою. В результате действия четвертого Рейкаге полностью превзошли ожидания Аяне. Противник знал, что ближний бой поставит его в невыгодное положение, но, не задумываясь, нагло напал на нее без колебаний. Он хочет доказать, что как Рейкаге, он никогда не покажет свою слабую сторону врагу. Несмотря на это, Аяне не осмеливалась небрежно относиться к этому, казалось бы, простому, но чрезвычайно мощному ниндзюцу. Благодаря наблюдению своих глаз молния на руке Рейкаге не только плотная, но и сжатая до толщины лезвия. Даже легкий удар разделит тело на две части. Даже применив небесное вращение, можно не защититься от такой мощной атаки и быть раненой. Поэтому, после мгновенного принятия решения, Аяне энергично прыгнула. Ее тело взлетело в воздух и перепрыгнуло через голову четвертого Рейкаге, тем самым увернувшись от его атаки. Затем ее гибкая и грациозная фигура начала кружиться в воздухе, ее длинные волосы развивались вместе с ней, ее чистые белые глаза выражали холодное убийственное намерение, а руки начали источать чакру. 8 триграмм небесное вращение. Мгновенно появился огромный, быстро вращающийся шар чакры. Шар быстро расширился, прямо охватив тело четвертого Рейкаге. На земле образовалась огромная полусферическая выбоина. Тело четвертого Рейкаге вращалось вместе с бурей, молния на его теле постоянно стиралась о шар чакры, и броня также неравномерно текла по его телу. Хотя он не хотел показывать свою слабую сторону, он все же издал болезненный стон и сплюнул кровь изо рта. Шар чакры утих, и тело четвертого Рейкаге, как пушечное ядро, отлетело более чем на 10 метров, врезавшись в огромный камень. Даже случился взрыв. Осколки булыжника завалили тело четвертого Рейкаге. Увидев его состояние, Аяне спокойно стояла на месте и не пыталась воспользоваться этим шансом для продолжения атак. На ее руке была кровавая дыра, похожая на порез от ножа, и вытекшая кровь окрасила белый рукав на ее руке в красный цвет. «В ситуации, когда я применяю небесное вращение, ты все еще можешь дать отпор мне. Какой прекрасный удар, Рейкаге сама. Я чуть не потеряла руку. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643-3444555. Глава 164. Изменившийся Шрейши. 2-3. Глава 164. Изменившийся Шрейши. 2-3. Бум. Четвертый Рейкаге снова активировал свою броню из чакры молнии, сдувая большое количество камней, свалившихся на его тело. Одежда на его теле была порвана, и на коже было много маленьких порезов. Он тяжело дышал и пристально смотрел на Аяне. «Ты действительно не чувствуешь боли, когда стоишь и говоришь мне такое? Что ты за чудовище? Ты такая же, как папа». Сглотнув кровь во рту, четвертый Рейкаге был весь в синяках, и он вовсе не чувствовал, что слова Аяне хвалили его. Среди всех его атак, подавляющий горизонтальный разрез молнии является техникой с самой сильной пронзающей силой. Несколько лет назад, когда Восьмихвостый пришел в ярость, он мог легко отрезать ему рог этим движением. Однако в этот раз его атака явно попала в руку Аяне, но в итоге это оставило лишь небольшой порез, что очень шокировало четвертого Рейкаге. До сих пор единственным, кто смог заблокировать это движение невредимым, был его отец Третий Рейкаге, который геройски погиб в стране Земли ради спасения товарищей. Тело этой женщины находится на том же уровне, что и тело его отца. Четвертый Рейкаге сузил глаза, как бы он ни смотрел на нее, она была просто маленькой девочкой, которая была слишком молода, и на ее теле не было следов тяжелых тренировок. Как именно она этого достигла? Рейкаге сама. С другой стороны леса раздался крик. Сразу после этого рядом с четвертым Рейкаге приземлились более дюжины фигур. Их лидер, Джонин скрытого облака Дадай, а остальные, также были элитой деревни. Один из них подошел к четвертому Рейкаге, чтобы вылечить его физические травмы. Дадай, вы слишком медлительны. Четвертый Райкаге был недоволен запоздалой поддержкой этих людей. Это потому, что вы слишком быстры. У нас нет вашего несравненно удобного ниндзюцу, которое позволяет двигаться со сверхвысокой скоростью. Дадай показал кривую улыбку. Но затем он увидел серьезную травму на теле четвертого Райкаге, и его лицо стало серьезным. Это было всего 2 или 3 минуты задержки, а битва была настолько ожесточенной, что Дадай совсем такого не ожидал. Кроме того, четвертый Райкаге довел режим чакры стихии молнии до очень высокого уровня. Прошло много времени с тех пор, как он был ранен до такой степени врагом. Даже третий Райкаге, который уже пожертвовал собой, не мог так навредить своему сыну в спарринге за 2-3 минуты. Так ли силен мягкий кулак клана Хьюга? Дадай подозрительно взглянул на Аяне. Будь осторожен, ее контроль над чакрой очень силен, и даже режим чакры стихии молнии бесполезен перед ее атаками. Четвертый Райкаге так прокомментировал способность Аяне. Чтобы иметь возможность пробить защиту Райкаге своей силой, хотя он не хотел этого признавать, но сила этой девушки была выше, чем у их лидера. «Отныне мы тоже присоединимся к бою», — сказал Дадай. «Хорошо, своими силами мне очень трудно справиться с этой беспокойной женщиной». Четвертый Райкаге кивнул, соглашаясь на участие Дадая и других в битве. Все последовавшие за ними ниндзя скрытого облака были элитой деревни, и объединенной силы этих людей должно хватить, чтобы захватить ее живой. Даже если они не смогут поймать ее, эти белые глаза должны остаться и стать собственностью скрытого облака. Вы собираетесь запугать девушку толпой? Хотя я не против. Столкнувшись лицом к лицу с группой ниндзя скрытого облака во главе с четвертым Райкаге, Аяне не смутилась, но даже была в хорошем настроении, чтобы поговорить с ними. Хватит нести чепуху. Я, Трэй, разберусь с тобой. Ниндзя скрытого облака с короткими тускло-фиолетовыми волосами вышел вперед, все время держа во рту полуразвернутый свиток. За его спиной было несколько огромных сюрикенов, и он метнул их в Аяне. Это действительно странный сюрикен, у него есть какой-то особый эффект. Глядя на летящий к ней огромный сюрикен, он больше походил на большой квадрат с острыми краями, чем на сюрикен. Аяне своими белыми глазами увидела пути атаки этих квадратных сюрикенов и увернулась в сторону. Эти квадратные сюрикены ударились в воздухе и вонзились в деревья. Черт! Увидев уклоняющуюся Аяне, Трэй выругался. Стихия воды. Взрывная волна воды. Трэй промахнулся, и остальные ниндзя скрытого облака выступили вперед, чтобы использовать ниндзюцу против Аяне. В битвах с ниндзя клана Хьюга следует избегать ближнего боя, таково стандартное понимание в мире ниндзя. Более того, противник может подавить их четвертого Райкаге в ближнем бою, и это, несомненно, был бы самый глупый способ сражаться с ней. Поток воды пронесся по земле, охватив очень большую территорию. Аяне встала на ветки деревьев, чтобы избежать удара воды. Сразу же после этого по обеим сторонам от нее появились фигуры, и они складывали в этот момент печати руками, готовясь выпустить ниндзюцу. ХМФ. Их мозг задрожал, глаза потускнели, а тело застыло в воздухе, не в силах двигаться. Вены вздулись вокруг глаз Аяне и стали выпирать так, как будто они вот-вот прорвут кожу. Аяне пальцами достала из сумки ниндзя кунай, крепко сжала его в руке, и тут повсюду брызнула кровь. 2 ниндзя упали с воздуха без каких-либо шансов на выживание. Черт возьми, увидев смерть 2 своих подчиненных, четвертый Райкаге снова пришел в ярость, превратившись в синюю молнию и бросившись на Аяне. Стихия молнии. Падение гильотины. Появившись над Аяне, гром и молния сосредоточились на правой ноге Райкаге, и он с чрезвычайной силой пытался разбить череп Аяне атакой вниз. Аяне отпрыгнула назад. Когда Райкаге начал это движение, она уже увидела сквозь схему атаки четвертого Райкаге своими глазами и была готова отступить заранее. Подобно его предыдущему движению, это очень простое и грубое ниндзюцу, которое легко увидеть насквозь. Но способность видеть сквозь атаки и возможность увернуться от них – две разные вещи. Если нет сил сравниться с четвертым Райкаге с точки зрения скорости движения и нервной реакции, то все будет бесполезно. Это действительно прямая атака, но перед моими белыми глазами твой ход слишком прост. Аяне, которая сделала шаг назад, сосредоточила свою чакру в ладони и двинулась вперед, прежде чем пятка четвертого Райкаге почти коснулась земли. Вакуумная атака богов. Бум. Глаза Аяне расширились, и то, что она ударила, было не телом четвертого Райкаге, а чрезвычайно толстой резиновой стеной желтоватого цвета. Ладонь погрузилась в чрезвычайно мягкую резиновую стену, и раздался глухой хлопок. На другой стороне резиновой стены образовалась огромная дыра, и ударная волна вызвала взрыв, и на земле образовалась ужасающая огромная дыра. КХМ. Более дюжины ниндзя скрытого облака выползли из сферы без каких-либо травм, и среди них был сам Рейкаге. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3444557. Глава 164. Изменившийся Шрейши. 3.3. Глава 164. Изменившийся Шрейши. 3.3. Увидев разрушительную силу, вызванную Аяне, четвертый Рейкаге не мог не покрыться холодным потом. «Дадай, это действительно благодаря тебе. Если бы у нас сейчас не было твоей защиты, последствия были бы действительно невообразимыми». У четвертого Рейкаге даже появился небольшой страх. «Да уж, я не ожидал, что противник сможет использовать такой ужасающий ход в одно мгновение». Дадай отпустил руки и выдохнул. «К счастью, перед этим я был готов, иначе мы могли быть уничтожены здесь. Время выбрано очень удачно. Я не ожидала, что в скрытом облаке будет такой ниндзя, как ты. Дадай скрытого облака, я слышала твое имя, но не ожидала, что ты сильнее, чем ходят слухи». А я не с восхищением посмотрела на него. Не только время, но и острое зрение этого человека позволило спасти товарищей от ее удара. «Извини, но зачем такому ниндзя, как ты, работать на скрытый камень?» Увидев верхушку айсберга силы, раскрытую Аяне, Дадай почувствовал, что неразумно враждебно относиться к такому ниндзя. Взяв столь опасную ниндзя-отступницу себе в помощь, этот третий Цучикаге действительно коварный и хитрый. Коммерческий секрет, без комментариев. Аяне осмотрела окрестности и обнаружила большое количество окружающих это место ниндзя скрытого облака, и снова сказала: «Давайте закончим на этом сегодня. На этот раз я здесь, чтобы поздороваться со всеми вами. В следующий раз я вернусь с полной готовностью, обязательно встретьте меня, когда придет время». Сказав это, Аяне исчезла с места с помощью техники телесного мерцания. Дадай с облегчением смотрел, как Аяне уходит. К счастью, противник отступил, иначе они понесли бы большие потери, если бы продолжили бой, и могли бы в результате даже не удержать противника. И, слушая ее тон, казалось, что она придет в следующий раз, чтобы создать проблемы, и у Дадая из-за этого разболелась голова. В следующий раз, когда противник будет знать о его ниндзюцу, возможно, помощь четвертому Рейкаге заблокировать мягкий кулак будет невозможно. «Рейкаге сама, вы в порядке?» Дадай посмотрел на четвертого Рейкаге рядом с ним и спросил: «Все в порядке? Это лишь легкие травмы. Хотя мое тело не сравнится с телом моего отца, я не буду так легко сломлен врагом. Я обязательно одолею ее». «И что там с Джинчоурики?» — спросил четвертый Рейкаге. Дадай немного подумал и ответил: «Нет новостей от Киллера Би. В конце концов, выращивание идеального Джинчоурики не так просто завершить. Вы сами знаете ситуацию последнего Джинчоурики Восьмихвостого, который так и не смог полностью взять под контроль силу Хвостатого, но его сила уже была невообразимой. Но я верю, что Би сможет в совершенстве контролировать силу Восьмихвостого очень скоро. Когда придет время, пусть эта белоглазая женщина узнает истинную силу комбинации Би. Строго говоря, на этот раз он не был побежден, потому что мог продолжить бой. Но в тот момент, когда Дадай использовал стихию лавы, чтобы защитить его, он уже убедился в силе Аяне, и его неудачи не было оправдания. Это неоспоримый факт, что он слабее противницы. Она может быть ранена, если они будут сражаться, но он сам обязательно умрет в конце. В этом отношении четвертый Рейкаге был чрезвычайно убежден. Я надеюсь на это. Жаль, что против Блуби был заговор, в результате чего Восьмихвостый пришел в ярость. Тогда третий Рейкаге сама не умер бы в стране Земли. Точных доказательств нет, но согласно информации, кажется, что Орочимару из Канахитайна проник в скрытое облако и сделал это. Неважно, после того, как тело отца вернется в деревню, следующей будет очередь Канахи, и тогда мы сможем свести счеты с этим Орочимару. Четвертый Рейкаге слегка фыркнул. Дадай кивнул и подошел к тому месту, где раньше стояла Аяне. Вокруг валялось бесчисленное количество осколков его техники, словно встретив какого-то дикого зверя с острыми когтями. Он впервые видит, что его стена понесла такой урон от одной атаки. Дадай был серьезен и пробормотал про себя. Даже третий Райкаге сама не смог бы так основательно разрушить мою стену. Что это за сила мягкого кулака? Хьюго Аяне. Дадай про себя произнес имя девушки, сбежавшей из Конохи, которая вызвала в последнее время много обсуждений, и почувствовал в ней невероятную силу, совершенно отличающуюся от всего клана Хьюго. Кто она такая? В то же время, город Астра, столица страны демонов, в жилом районе недалеко от торговой улицы, на двухэтажной отдельно стоящей вилле, Шрейши в хорошем настроении занимался домашними делами. Первоначально такие вещи обычно оставляли его клону стихии ветра, но Шрейши, который был в хорошем настроении, сказал, что он может сделать это сам. Причина в том, что Рури беременна. Думая об этом, Шрейши почувствовал радость и волнение в глубине своего сердца. Как бы он ни занимался утомительными делами, даже до изнеможения, теперь он все время чувствует себя счастливым. Впервые за две жизни он станет отцом. Подметая дома пол, Шрейши часто останавливался и смеялся. Сегодня утром он повторял подобное уже более дюжины раз, но за это время он сделал меньше половины работы. Но, по мнению небесной девы Пера, ее отец, вероятно, сошел с ума. Дело не в том, что у него уже нет детей, но почему ребенок, рожденный матерью Рури, так радует его? Разве остальные дети не очень послушные? Будучи искусственной формой жизни, девушка не понимала менталитета своего отца Шрейши. Небесная дева Пера, которая приготовила обед в полдень и собиралась отправить еду в спальню наверху, была остановлена Шрейши. Он сразу же подбежал, схватил приготовленную еду и сказал: «О, просто оставь это дело мне. Тебе наверняка скучно оставаться здесь весь день. Тебе будет хорошо пойти погулять». Закончив говорить, он бросил всю работу по дому и побежал в спальню на втором этаже. Небесная дева Пера не пошла гулять по приказу Шрейши, а взяла метлу и начала делать работу по дому, которую Шрейши не закончил. В комнате на втором этаже Шрейши поставил еду на тумбочку в спальне, но не нашел Рури. Затем он вышел в коридор, постучал в дверь кабинета рядом с ним и вошел. Рури спокойно сидела на стуле и читала книгу. «Рури, почему ты читаешь здесь? Не заставляй себя слишком сильно уставать. Когда ты беременна, тебе следует избегать переутомления. Чтение отнимает слишком много умственных способностей. Тебе также следует меньше тренироваться, просто гуляй иногда. Я отправлю земляного генерала, небесную деву Пера и водяного бога-дракона сопровождать тебя, чтобы гарантировать полную безопасность». Шрейши подошел, взял книгу из рук Рури, закрыл ее и убрал на книжную полку. «Рури, кстати, ты ходила сегодня в больницу на обследование. С этого момента тебя будут регулярно проверять каждую неделю, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Особенно, когда у тебя болит живот, ты должна сразу же обратиться за медицинской помощью без промедления. Также об этом вопросе, хотя у тебя есть большие потребности в этом аспекте, я не думаю, что нам следует делать это во время беременности. Это вредно для плода. Кроме того, не ешь впредь несвежую и холодную пищу, и старайся не прикасаться к рыбе и морепродуктам. Я попрошу небесную деву Пера варить для тебя более легкий и питательный суп. Конечно, ты не можешь не есть, иначе это приведет к проблемам». Глядя на непрерывную проповедь Шрейши, Рури почувствовала звон в голове, как будто вокруг нее летал рой мух, отчего у нее болела голова. Увидев, что Шрейши хотел продолжить, Рури не стала больше терпеть, стиснула зубы и крикнула ему: «Уходи! Она не хрупкая принцесса, так почему вокруг нее кто-то должен кружить, как муха? Ладно, ладно, я сейчас же уйду. Кстати, я поставлю обед в спальню, поешь, пока горячо». Шрейши также знал, что он немного многословен, а затем вышел из кабинета. Каждый раз, когда он делал шаг, ему нужно было оглянуться на Рури. «Ты все еще здесь?» Рури глубоко вздохнула и с нетерпением посмотрела на него. «КХМ, я сейчас же уйду. Я займусь своей работой, а ты не забудь поесть. Уходи, ГМ». Шрейши почесал затылок, и его фигура исчезла за дверью кабинета. Только тогда Рури вздохнула с облегчением, и выражение ее лица также сильно расслабилось. «Этот идиот, если бы она знала раньше о его изменении, она бы не сказала ему о своей беременности. Он целый день жужжит вокруг нее, как надоедливая муха. Это раздражает. Не забывай есть фрукты после обеда, это полезно для ребенка». Внезапно голова Шрейши выскользнула из-за двери. «Стихия огня, техника. Ах, не используй ниндзюцу, я уже ухожу». Увидев, что Рури вот-вот сойдет с ума. Шрейши тут же в испуге убежал, не осмеливаясь оставаться здесь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.63.3.444.559. Глава 165. Техника небесного переноса. 1.3. Глава 165. Техника небесного переноса. 1.3. Я явно сделал это из добрых побуждений. Сидя в офисе и вспоминая, как Рури выгнала его из дома, Шрейши не мог не жаловаться тихим голосом. В конце концов, он не сделал ничего особенно раздражающего, но из доброты сказал ей не переутомлять себя, не забывать ходить в больницу для регулярных осмотров каждую неделю и не есть слишком много морепродуктов и острой пищи, есть больше фруктов после еды и меньше нагружать свое тело. Если подумать об этом хорошенько, для меня, как для мужчины, естественно заботиться о своей возлюбленной. Думая об этом, Шрейши не мог не волноваться, отдыхала ли Рури в комнате, как он приказал, ела ли она фрукты после еды, отдыхала ли вовремя после еды фруктов и делала ли полезные для беременных женщин упражнения. Может, вернуться и посмотреть, сразу же подумав о нетерпеливом выражении лица Рури, он отказался от этой идеи. Это не имеет значения, небесная дева пера присмотрит за ней, проблем не будет. Затем нужно переключить внимание на другие вещи. В конце концов, личные дела и официальные дела должны быть разделены. Беременность Рури заставляет его быть растерянным, из-за чего он никак не может стабилизировать свою жизнь в последние несколько дней. Хотя Рури и говорила раньше, что хочет ребенка, поэтому не предприняла мер безопасности, но и не рассчитывала забеременеть сразу. А, кстати, вот родится ребенок, это будет мальчик или девочка? Если это девочка, то надо выбрать более красивое имя. И как назвать мальчика? Шрейши нахмурился и стал серьезно обдумывать этот вопрос. В результате он 2 часа думал о Рури и ребенке, из-за чего сегодняшняя работа почти остановилась, и при этом осталась толстая стопка необработанных документов. Шрейши пришел в себя с кривой улыбкой. Люди часто говорят, что женщины глупо себя ведут в течение 3 лет после беременности. В результате Рури, будучи беременной, совсем нормально это переносит. Вместо этого он сам превратился в дурака, а все его внимание было сосредоточено не на том. В результате они поменялись ролями, только надутый живот остался у Рури. В связи с этим Шрейши мог только беспомощно вздохнуть. Кажется, Рури полностью победила свою глупую сторону и не дала ей взять верх. Но Рури беременна, и это также касается важных дел. Это означает, что в этом году они не могут ничего сделать с Учихамадарой. Даже если бы он захотел, Рури, вероятно, не согласилась бы. А с силами его и Аяни, даже если они объединятся, им, возможно, не удастся искоренить этого заговорщика, который много лет скрывался в мире ниндзя. И у них остался только один шанс, и его нужно использовать правильно. К счастью, ему тоже нужно накапливать силы, поэтому он пока не спешит нападать на Мадару. Похожая ситуация должна быть и на стороне Мадары. Он чего-то ждет и не действует просто так. Кстати, в последнее время их связь с деревней Скрытого Тумана была довольно тесной, и количество случаев, когда Ягура тайно отправлял подчиненных, становилось все более и более частым. Предполагается, что он черпает вдохновение из страны демонов. Это также тот результат, которого хотел добиться Шрейши. Если он собирается в будущем объединиться с деревней Скрытого Тумана, чтобы сформировать крепкий союз, то ему нельзя быть скупым и прятать все в стране демонов, иначе то, что увидит Ягура, всегда будет лишь поверхностными вещами. Это не сделает из него союзника, который будет сопровождать его в великом деле по реформированию этого мира. В глазах Шрейши Ягура, стремящийся полностью реформировать свою деревню и глубоко недовольный даймё и дворянами страны Воды, является именно тем другом, которого можно завоевать, чтобы он стал самым верным его товарищем. Он не должен жалеть усилий, чтобы подружиться с ним и перетянуть в свой лагерь. С присоединением деревни Скрытого Тумана процесс изменения мира в будущем, несомненно, значительно ускорится. Этот вопрос и работа с Учихамадарой являются главными приоритетами, и между ними нет большой разницы. В это время раздавался механический шум в коммуникаторе, используемом для дистанционной передачи текста. Вскоре оттуда выпал лист белой бумаги с зашифрованным текстом. Этот тип коммуникатора использует природную энергию в качестве среды для передачи информации и может осуществлять сверхдальнюю связь. Будь то отдача приказов или передача информации, Он может делать и то, и другое. Это очень помогает Шрейши на данном этапе. Однако из-за технических и экономических вопросов его массовое производство невозможно, и в настоящее время он доступен только для внутреннего персонала в стране демонов. Если этот тип коммуникатора может быть популяризирован в больших масштабах, он может изменить понимание мировой войны ниндзя. На этот раз информация была отправлена из страны Земли. Отправителем была Аяне, которая кратко описала, как она была нанята третьим Цучикаге Аанаки в стране Земли для борьбы с ниндзя скрытого облака. Значит, ее отправили против скрытого облака. Я думал, что ее пошлют разбираться с Канахой, но, кажется, немного просчитался. Не следует недооценивать ни одного Каге. Шрейши может легко оценить текущую структуру мира ниндзя. Деревня скрытого тумана находится в разгаре внутренних споров. Серьезные разногласия между фракцией реформистов и фракцией кровавого тумана не могут быть решены появлением внешнего врага. В это время они не могут обращать внимание на запутанную ситуацию в крупных деревнях ниндзя. Деревня скрытого песка и Канаха начали войну в стране дождя. И Ханза также присоединился к войне и публично объявил войну скрытому песку. Излишне говорить, что на поле битвы страны травы, где расположены скрытые камни Канаха, в битвах есть победа и поражение. И северное поле битвы скрытого камня и скрытого облака также привлекло внимание всех стран. Пока одно из этих полей сражений меняется, это неизбежно повлияет на ситуацию на других полях боя, что, вероятно, окажет серьезное влияние на течение Третьей мировой войны ниндзя и может даже повлиять на международную тенденцию после ее окончания. В этом Шрейши был совершенно уверен. В этом бурном мире ниндзя самое главное – защитить себя и приложить все усилия для развития. Прежде чем Рури сможет снова сражаться, он должен быть более сдержанным. Сказав это, Шрейши начал писать сообщение Аяне. Сообщение, которое Шрейши отправил Аяне, было очень простым. Отменить ранее разработанный план и временно оставить белого Зицу рядом с Обито. Не нужно торопиться и убирать его, потому что зачистка особого белого Зицу рядом с Учиха Обито сейчас разрушит план на будущее. Шрейши нужен тот особый белый Зицу рядом с Обито, чтобы раскрыть точное местонахождение Мадары. Но теперь, когда Рури беременна, если бы он имел дело с Мадарой в это время, без высшей боевой мощи, такой как Рури, у него было бы недостаточно сил, чтобы справиться с Мадарой. Он уже видел в памяти Рури ее небольшую конфронтацию с Мадарой, и эта атака мечом была действительно ужасающей. Столкнувшись с силой Учиха Мадары, которая позволила ему с Синджуха Ширамой закончить целую эпоху, даже с Рури и Аяне, обладающими боевыми способностями, сравнимыми с сегодняшними пятью Каге, он все еще чувствует себя недостаточно подготовленным к битве с ним, даже если эту силу он может показать лишь временно. Также возможно, что их битва закончится в одно мгновение. После анализа он пришел к выводу, что нынешней силы недостаточно, а когда нужный уровень будет достигнут, то даже его, Аяне и его клонов будет достаточно, чтобы решить проблему с Мадарой. Более того, Мадара знал, что на их стороне были силы с отличными способностями к слежке и сокрытию, и он все равно приставил к Обито белого Зицу. Какое-то время Шрейши не мог угадать мысли Мадары. Может, это была ловушка, расставленная заранее. Основываясь на вышеуказанном, Шрейши принял решение не торопиться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak63648.3453003. Глава 165. Техника небесного переноса. 2.3. Глава 165. Техника небесного переноса. 2.3. Эта женщина беременна, а я не сосредоточила все свое внимание на другом. Ее скорее волновал не проблема с Мадарой, а вопросы беременности Рури, и на ее лице внезапно отразилось недовольство. Хотя подобное и ожидалось в прошлом, она не ожидала, что это станет установленным фактом так скоро, что повергло Аяне в крайнюю депрессию, а также вызвало у нее чувство раздражительности, которое нельзя было просто так убрать. Очевидно, она нашла его первой, но первой вступила с ним в отношения и стала его девушкой, Рури. Той, кто легла на кровать с ним первой, тоже была Рури. И она же и забеременела первой. Аяне, которая не признавала себя проигравшей все это время, впервые испытала чувство поражения. Почему все вышло так? Я действительно не хочу это принимать. Во всем виновата эта проклятая печать. Эта идея пришла в голову Аяне. Если бы у нее вначале не было этого надоедливого знака на лбу, А в клане Хьюга не было таких отвратительных правил, она бы не позволила этой бабе с Шерингоном взять на себя инициативу. Итак, все это из-за птицы в клетке и глупости клана Хьюга. Но с другой точки зрения, если бы не эта чертова птица в клетке, возможно, они не смогли бы быть честными друг с другом в то время. Что такое? Я чувствую, что ты не в духе, девочка. Тот, кто вошел, был маленьким стариком с большим красным носом. Он был третьим Цучикаге Аонаки из скрытого камня. Ниндзя, способный использовать стихию пыли, носящий титул Аонаки обеих чаш весов. Говорят, что это способность Кекки Тота, которая более мощная, чем Кекки Гинкай. Это просто потому, что здесь слишком мало еды, и я не наелась. Аонаки неловко улыбнулся. Кицучи уже сообщил ему об аппетите Аяне. Очевидно, она выглядит как чистая и спокойная девушка, но у нее бездонный живот, что совершенно не понять по ее внешнему виду. Сегодня ты съела порцию за 10 человек, а разве в договоре не было сказано, что питание и жилье будут предоставляться бесплатно? Кто же знал, что ты будешь есть так много? Аонаки не мог не жаловаться на Аяне. Эта маленькая девочка действительно обжора. Разве она не сбежала из клана Акимичи? Похоже, что предложение Кицучи о самообеспечении продовольствием необходимо добавить в контракт как можно скорее. Если давать Аяне бесплатно есть и пить за счет скрытого камня, то это вызовет головную боль даже у Аонаки. Зачем ты пришел ко мне в это время? КХМ, скоро мы проведем предварительную атаку на скрытое облако, и нам нужно, чтобы ты уничтожила их точку снабжения. Аонаки кашлянула и сказал, почему он пришел к ней. Последняя внезапная атака на точку снабжения скрытого облака потерпела неудачу, но именно из-за встречи с ниндзя высшего уровня скрытого облака во главе с четвертым Райкаге ей пришлось стратегически отступить. Даже Аяне не осмелилась войти в окружение такого количества ниндзя по своей воле. Последний Райкаге, оказавшийся в таком тесном окружении, уже давно мертв. Поэтому в этой ситуации она предпочла отступить и отказалась от уничтожения точки снабжения скрытого облака, а Аонаки ничего ей не сказал. В конце концов, у них просто трудовые отношения, и он не думает, что ниндзя-отступница действительно будет сражаться до смерти со скрытым облаком из-за них. Это просто вопрос общих интересов. Как долго вы сможете удерживать скрытое облако? Аяне не сразу согласилась, ведь в последний раз, когда она углублялась на территорию скрытого облака, она уже подняла бдительность ниндзя. Она не могла справиться с тысячной армией в одиночку. Кроме того, помимо четвертого Райкаге, у них есть много других могущественных ниндзя. Например, Дадай, у которого есть способность создавать прочную стену из резины и резиновые шары. Хотя он не может полностью блокировать ее атаку в полную силу, это все равно лишает ее возможности убить врага одним ударом. Имея богатый боевой опыт, она может с первого взгляда оценить опасность своего удара и тот, кто может мгновенно использовать соответствующее ниндзюцу, чтобы защитить всех, действительно стоит уважение. Это удивительный уровень понимания поля битвы намного опаснее, чем его Кекки Гинкай. Как насчет 2 часов, Аонаки подумал и дал такой ответ. Дело не в том, что он не может сдержать противника дольше, но если он сделает это, то многие ниндзя скрытого камня умрут, хотя и скрытое облако пострадает. Но Аонаки не хочет обмениваться потерями со скрытым облаком, он просто хочет избавиться от них как можно скорее, а затем развернуться, чтобы разобраться с Конохой в стране травы, и войти в страну огня. Его целью никогда не было скрытое облако. Если бы третий Райкаге не был бы слишком настойчивым, он бы не стал провоцировать этих варваров из страны молнии. В мире ниндзя нет второй такой властной деревни ниндзя, как скрытое облако, которое специализируется на подлых вещах, и после того, как их раскрывают, они нападают на жертву. Попытка избавиться от этой группы варваров, поклоняющихся силе, является основной целью для Аонаки в это время. Честно говоря, победа над скрытым облаком в лоб – это, конечно, хорошо, но у скрытого камня нет такой силы, а общая мощь скрытого облака должна быть выше, чем у них. Но война – это не то, что может быть решено только силой сторон. В тот день тысячи ниндзя были принесены в жертву одним махом, чтобы уничтожить третьего Райкаге, и Аонаки огорчился, когда думал об этом. 2 часа, могу попробовать, а я не кивнула. Тогда пожалуйста. Аонаки вздохнул с облегчением. Дело не в том, что он хочет полагаться на эту постороннюю силу, которая делает все ради денег. Просто у скрытого камня есть крайняя нехватка в элитных ниндзя за исключением его самого, Цучикаге. После смерти третьего Рейкаге, четвертого Рейкаге выбрали без какой-либо внутренней борьбы, но если умрет он, Аноки представить себе не мог, какой хаос начнется в его деревне. Кстати, я слышала, что у тебя в руках два хвостатых зверя, четырех хвосты и пяти хвосты. Почему бы тебе не отправить их на поле боя, чтобы увеличить боевую мощь? Спросила Аяне. Хвостатые звери – это сила, которую нужно использовать в нужный момент. Аноки покачал головой. Но это была неправда. Причина, по которой он не послал хвостатых зверей, состоит в том, что у него плохие отношения с этими двумя джинчуурики из его деревни. Излишне говорить о джинчуурике пятихвостого, даже с джинчуурики четыреххвостого, Раши, он старомодный и упрямый, и у него часто возникали конфликты с ним, Цучикаге, и он даже несколько раз хотел ускользнуть из деревни. Из-за этого отношения между ними стали жесткими. Конечно, невозможно слишком много рассказать о Яне о главном секрете деревни, и также невозможно сообщить посторонним, что он, Цучикаге, фактически потерял контроль над своими джинчуурики. Поэтому он использовал оправдание, что их не нужно использовать в этой битве, чтобы уклониться от вопроса Аяне. Услышав это, Аяне больше не спрашивала. Приняв задание, данное Аноки, она оставила лагерь скрытого камня. Увидев решительную позу Аяне и силу как у монстра, скрытую в ее тонком теле, в глазах Аноки отразились ревность и зависть. Коноха – это действительно колыбель гениев. Одна только эта молодая девушка может превзойти всех в его деревне, кроме него самого. Согласно тому, что сказала Аяне, у Чихарури, еще одна девушка с необычными глазами из команды Белого Клыка Коноки, даже сильнее ее. Когда Аноки подумал об этом, он не только злорадствовал над несчастьем Коноки, но также чувствовал зависть. Если бы не отсутствие таланта у скрытого камня, с чего бы ему полагаться на наемников с черного рынка, чтобы пятнать репутацию его деревни? Это правда, что в огромной деревне скрытого камня нет ни одного выдающегося ниндзя, который смог бы занять его место. По сравнению с Коноха и скрытым облаком, у которых нет проблем с преемниками, у него в деревне не из кого выбрать следующего Цучикаге. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63648.3453005. Глава 165. Техника небесного переноса. 3.3. Глава 165. Техника небесного переноса. 3.3. На прибрежном поле битвы скрытого облака и скрытого камня начался новый раунд битвы. Четвертый Рейкаге взял на себя инициативу в бою и превратился в синюю молнию, и прямо влетел в несколько слоев земляных стен, воздвигнутых впереди, вызвав огромное волнение. Стихия пыли. Техника отрешения от примитивного мира. Яркий свет вспыхнул в небе. Четвертый Рейкаге легко увернулся от атаки. Белый свет охватил кусок земли, разложив его на атомы. «Мальчик Рейкаге, твои способности немного напоминают третьего Рейкаге, твоего отца. Если твой отец знал бы об этом, он бы гордился тобой». Тело Аноки парило в воздухе с помощью ниндзюцу. Он был одним из немногих ниндзя в этом мире, которые могли свободно летать. Увидев, как четвертый Рейкаге уклоняется от его собственной техники стихии пыли, и демонстрируя свое благоразумие как старшего, заботящегося о младшем, он как будто намеренно провоцировал четвертого Рейкаге. «Старый ублюдок Цучикаге, верни тело моего отца». Четвертый Рейкаге был покрыт молнией, его волосы стояли вверх ногами, а вспышки на теле стали появляться еще чаще. Он сердито зарычал на Аноки, парившего в небе. Его отец погиб на поле боя, и его тело было осквернено скрытым камнем после его смерти. Для него это было абсолютно невыносимо. «Хе-хе, ты такой же нетерпеливый, как и твой отец. Сможешь ли ты вернуть тело своего отца, решать тебе, малыш? Слабые не имеют права говорить в этом жестоком мире. Ты старый ублюдок, я тебя убью». Четвертый Рейкаге уже собирался броситься вверх, когда к нему подошел Дадай и сказал ему: «Пожалуйста, успокойтесь, Рейкаге сама. В воздухе у вас не будет точки опоры, и стихия пыли легко попадет по вашему телу. Как только это произойдет, вы обязательно умрете». Дадай посмотрел на Аноки, показывая страх в глазах. «Это Дадай скрытого облака, хлопотный парень». Аноки нахмурился. Затем он посмотрел вдаль, ведь почти пришло время для начала действий там. Уничтожив несколько патрулирующих ниндзя скрытого облака на дороге, без четвертого Рейкаге, преграждающего путь, Аяни направилась к точке снабжения скрытого облака во внутренних районах острова. Хотя маршрут патрулирования отличается от предыдущего периода, перед Гейкуганом, независимо от того, какой маршрут выбрать, для нее он будет полон дыр. В этом месте ниндзя восприятия уже могут начать чувствовать мое прибытие. Аяни разговаривала сама с собой. И действительно, ниндзя скрытого облака перед ней сделали неразумные движения и бросились к ней один за другим. Судя по реакциям чакры, переданным обратно в поле зрения, хотя среди этих ниндзя есть много джонинов, но среди них не было ни одного монстра, похожего на хвостатого зверя. Четвертый Райкаге сейчас противостоит третьему Цучикаге, и этот Дадай определенно последует за ним, чтобы защитить своего Райкаге. Пока эти два беспокойных человека здесь отсутствуют, даже если ее осадит тысячи ниндзя, она сможет отступить невредимой. Аяни была очень уверена в своих силах. В этот момент ниндзя восприятия почувствовал, что к ним устремился враг. 40-50 ниндзя были готовы встретить Аяни. Из их рук вырвалось бесчисленное количество молний, после чего хлынуло большое количество воды. Это поток воды, наполненный молнией, после столкновения с телом противника парализует его. Аяни стояла перед приближающимся потоком, ее длинные волосы развивались, ее тело слегка присело на корточки, и она внезапно прижала ладонь к земле. Бум! Ее тонкая белоснежная ладонь подняла большой кусок земли, который она подняла перед своим телом. Весь поток воды, наполненный молнией, ударился о твердую и толстую земляную стену, и на ней образовались густые трещины. Треск. Земляная стена разрушилась, а вода, смешанная с молнией, продолжила течь. Однако фигура Аяни уже исчезла. Там, остроглазый ниндзя скрытого облака указал в небо. Тело Аяни находилось в воздухе, и когда они собирались снова атаковать с помощью ниндзюцу, она начала вращаться. 8 триграмм небесное вращение. Огромный шар чакры превратился в ужасающий шторм, сопровождаемый криками. От этого пострадало более дюжины ниндзя, которые разлетелись во все стороны с травмами по всему телу. Аяни проигнорировала их, ее ноги приземлились, и она на полной скорости устремилась к бреши, которую открыла. Ее целью было уничтожение пунктов снабжения скрытого облака, а не борьба с этими неважными персонажами. Аяни бежала очень быстро, и точка снабжения была прямо перед ее глазами. Увидев десятки ниндзя, преграждающих путь впереди, она сразу же глубоко вздохнула и подняла ладонь. Вакуумная атака богов. В сопровождении мощного взрыва десятки ниндзя скрытого облака разлетелись вместе с пылью. Аяни бросилась к пункту снабжения дальше. Ниндзя продолжали собираться вокруг, и Аяни полностью их игнорировала. Со своим бейкуганом она могла точно найти свою цель. Подойдя к воротам простого склада, ниндзя скрытого облака по-прежнему гнались за ней, не опасаясь смерти. Аяни сжала кулак и сильно ударила в дверь, и дверь влетела в склад, где была гора припасов. Аяни быстро вошла, достала из сумки ниндзя взрывную печать, нацепила его на куна и бросила его. Пламя взрыва уничтожило часть припасов, и Аяни не пожалела об этом, а продолжила доставать новые взрывные печати, устраивая здесь хаос. Время было на исходе, и материалы здесь должны быть уничтожены как можно скорее, не теряя времени. После сжигания этих материалов даже скрытое облако долгое время будет чувствовать себя подавленным. Аяни была в хорошем настроении, подняла кунай с привязанным к нему взрывной печатью, и когда она собиралась снова его бросить, сзади внезапно раздались шаги. Многие люди скрытого облака бросились сюда. Вы уверены, что хотите это сделать? Аяни держала в руке кунай со взрывной печатью, обернулась и рассмеялась над группой ниндзя, которая преследовала ее. Аяни вообще не боится осады этих людей. Их атака только ускорит разрушение здешних материалов. Она увидела, как один ниндзя начал складывать печати с холодными глазами. Начиная с центральной части на складе, большое количество черных символов растянулось во все стороны. А цвет лица Аяни слегка изменился, а окружающее пространство стало искажаться, невидимая сила связала ее тело, и было слишком поздно убегать. Техника небесного переноса. Название техники прозвучало из уст одного из ниндзя. Аяни исчезла со склада вместе с горящими материалами, и здесь осталась царить тихая атмосфера, а на лицах многих ниндзя появились молчаливые ухмылки. Не стоит недооценивать нашу деревню скрытого облака. Таким образом, эта белоглазая умрет из-за разрыва на куски, но жаль потерять ее глаза, сказал кто-то. Ниндзя скрытого облака, исполнивший технику небесного переноса, покачал головой и сказал: «Нет, согласно сводке информации, сделанный Рейкаге сама, эта женщина, кажется, может использовать какую-то странную технику, чтобы выдержать много урона. Боюсь, что она выдержит давление, вызванное этой техникой, точно так же, как это делал третий Рейкаге. Но 3000 наших ниндзя уже ждут ее прибытия. Даже ценой потери большого количества материалов мы загнали ее в ловушку и также смогли получить Бейкуган, поэтому все остальное можно игнорировать. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatirubak63643453006. Глава 166. Громовой зверь, 1.3. Глава 166. Громовой зверь, 1.3. Испытав головокружение от перемещения в пространстве, а я не поняла, что в мгновение ока оказалась в совершенно незнакомом месте. Сильная боль исходила изнутри ее тела, словно бесчисленные лезвия атаковали ее тело изнутри наружу. Это была невыносимая боль для обычных людей. Морской бриз развивал ее волосы, и это все еще была прибрежная зона недалеко от моря. Я не ожидал, что в скрытом облаке есть ниндзя, которые знают этот вид пространственно-временного ниндзюцу. Вы достойны быть одной из великих деревень ниндзя. А я не слегка вытерла уголок рта, откуда постоянно текла кровь, выглядя очень потрепанной. Чтобы предотвратить принудительный перенос времени и пространства и предотвратить разрыв своего тела на части, она распространила большое количество синдзюцу чакры на все конечности и кости, укрепив свое тело до такой степени, что оно стало тверже стали. С точки зрения контроля над чакрой, даже Рури и Ширейши не могут сравниться с ней. Она может высвобождать чакру из каждой поры своего тела. Использует ли она чакру для прямой атаки или укрепления своего тела, она может делать это очень плавно. Тем не менее, атака, вызванная пространственно-временным ниндзюцу, не может быть проигнорирована, и Аяни заплатила за это четвертью чакры в своем теле. Если используемая синдзюцу чакра была бы меньше, ее тело определенно было бы разорвано на части из-за чрезмерной скорости передачи. Это очень мощная пространственно-временная техника. Тем не менее, недостатки также были очевидны. При захвате ниндзя с высокой подвижностью необходимо заранее подготовить технику, чтобы увеличить шансы поймать его. Сталкиваясь с более сильными ниндзя, еще более необходимо заранее сделать достаточную подготовку. В противном случае противник может использовать технику телесного мерцания, чтобы заранее избежать диапазона срабатывания техники, так что пространственно-временная ниндзюцу потерпит неудачу. Головокружение исчезло из ее сознания, а я не выдохнула, медленно восстановила свое внимание и начала осматриваться. В одно мгновение тело Аяни напряглось. Это должен быть огромный и бескрайний пролив, но проблема не в этом, а в том, что предстало перед ее бейкуганом. Вокруг все было густо набито ниндзя скрытого облака. Из-за большого количества даже Аяни не могла точно подсчитать, сколько ниндзя окружило ее. Но судя по этой плотности, здесь должно быть не менее 2000 человек, а то и больше. Вы что, шутите? Это действительно большой просчет. Цучикаги слишком беспечен. Очевидно, это ловушка, которую скрытое облако давно спланировало. Если бы не знание того, что эти две деревни не могли вступить в сговор из-за смерти третьего Рейкаге, Аяни, увидевшая эту сцену, определенно заподозрила бы, что это скрытый камень продал ее врагу. В окрестностях также есть горящие материалы, которые были отправлены вместе с Аяни. О ее миссии можно сказать, что она была успешной и неудачной одновременно. Эту партию материалов скрытое облако явно планировало использовать как приманку, так что операцию можно считать успешной. Причина неудачи также очень проста. Столкновение с таким большим количеством ниндзя, после поглощения большого объема чакры, в тот момент, когда ее тело сильно повреждено перемещением в пространстве. Даже третий Рейкаге, обладающий необычайной силой, погиб в осаде большого количества ниндзя намного слабее него самого. Хотя в этом есть много случайных и неожиданных факторов, это также доказывает, что перед лицом большого количества ниндзя даже Каге не могут выжить. Аяни, уверенная в своей силе, не может гарантировать, что сильнее третьего Рейкаге. Сила, вызванная 10 людьми, использующими ниндзюцу, и сотней человек, использующих составное ниндзюцу, представляет собой совершенно разные вещи. Более интуитивная аналогия – разрыв между великим огненным шаром и великим огненным испепелением. На равнине пролива, с морским бризом, бесчисленные ниндзя скрытого облака встречали Аяни с улыбкой на лицах. Без какого-либо словесного общения, большое количество ниндзя скрытого облака храбро бросилось вперед. Движение галопом 10 тысяч людей заставляло землю дрожать. Яростный ветер завыл, движимый бесчисленными ниндзя скрытого облака. Аяне внезапно стало сочувствовать третьему Рейкаге. Отчаяние, с которым он столкнулся в начале, изоляция и беспомощность, и тот факт, что все вокруг были врагами, должно быть очень подавляющим чувством. Столкнувшись с таким количеством врагов, Аяне не боялась. У нее были отличная выдержка в таких ситуациях, и она не испугалась огромного количества врагов. Увернувшись от клинка ниндзя, Аяне отошла в бок, сделала разворот и метнула атаку мягкого кулака в этого ниндзя, а затем продолжала уворачиваться, сверкая молнией в глазах. Во время атаки в ближнем бою другие ниндзя также находили момент, чтобы провести атаку. Нужно сказать, что эти ниндзя скрытого облака неплохо сотрудничают друг с другом. Какая проблема? Она не могла найти слишком много шансов провести контратаку. Ее защитные способности основаны на потреблении большого количества синдзюцу чакры, что позволяет ей игнорировать атаку по ее телу. По сути, она отличается от громовой брони третьего Рейкаге и четвертого Рейкаге тем, что она может непрерывно сопротивляться физическим атакам. Хотя защита превосходная, но чрезмерное потребление чакры не позволяет ей постоянно пользоваться этой способностью, и ей приходится использовать ее только в критические моменты. Поэтому в нормальных условиях, пока атака достаточно сильная, это может причинить ей боль. Иметь дело против 2000 ниндзя своим телом может быть невозможным достижением, не говоря уже о том, что ей не хватит чакры. В конце концов, таких ниндзя, как третий Рейкаге и четвертый Рейкаге, у которых количество чакры не уступает уровню хвостатого зверя, очень мало во всем мире ниндзя. 8 триграмм небесное вращение. Увидев десятки людей, мчащихся вперед, у Аяне не было другого выбора, кроме как использовать ниндзюцу, чтобы вызвать бурю и отбросить всех врагов сразу. После отбрасывания врага последовали атаки ниндзюцу. Громы и бури, пожары и наводнения напрямую изменили рельеф этого места. Дым и пыль накатывали, как морские волны, и свистящий звук был бесконечным. Инструменты ниндзя, такие как кунаи и сюрикены, мгновенно превратились в ливень, который пытался превратить Аяне в решето. Одна за другой фигуры ступали по скалам и по морю, яростно крича, с отвратительными и ужасающими лицами. Неосознанно поле битвы переместилось ближе к воде. Увидев кунаи и сюрикены, сбитые, как проливной дождь, Аяне прямо улыбнулась уголком рта. Она была действительно подавлена этой армией, которая не давала ей вздохнуть. Если это будет продолжаться, чакра скоро истощится, и в это время возникнут проблемы. Она не подходит для борьбы с большим количеством врагов. Ее крупномасштабные атаки мягкими кулаками потребляют слишком много чакры. Она сбила с ног нескольких ниндзя скрытого облака, которые находились ближе всего к ней. Даже если одна группа будет сбита с ног, другая вскоре бросится вперед, и у Аяни не было хорошего решения. Но она понимает одно, то есть чем больше она медлит, тем хуже будет ей потом. Здесь довольно много ниндзя, которые хорошо владеют ближним боем. Мечи ниндзя в их руках – очень хорошие инструменты. Ходят слухи, что у скрытого облака есть много экспертов, хорошо владеющих мечом, и теперь кажется, что слухи верны. С точки зрения Аяни, навыки владения мечом здешних джонинов достигли уровня, позволяющего стать учителем для следующего поколения. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatirubak63648.3459707. Глава 166. Громовой зверь, 2-3. Глава 166. Громовой зверь, 2-3. 8-3 грамм вакуумная ладонь. Аяне подняла руку и нанесла удар, мгновенно выпустив невидимую воздушную атаку, подбросив мечника в воздух, и когда он отлетал, его даже начало рвать кровью. Нет, здесь слишком много людей. Белоснежное лицо Аяни было залито кровью, и ее белая блузка тоже была вся в крови. Когда она повернулась, ее черные волосы развивались в воздухе. Эта группа людей, кажется, забыла, что такое страх и смерть. Эта цепкая воля к борьбе без страха перед жизнью и смертью заставляет Аяни чувствовать себя под очень большим давлением. Рядом с ней упала еще одна группа ниндзя скрытого облака, около дюжины. До сих пор в битве она уже убила многих, 70 или 80, или вообще 100. Из-за тяжести битвы Аяни не считала их намеренно, только зная, что это одна из самых сложных битв в ее карьере ниндзя. Внезапно из вражеского лагеря к Аяне бросилась фигура, скорость которой была удивительна, и Аяне повернулась, чтобы поймать кулак этого ниндзя. Бум! Тело Аяне содрогнулось, и она была отправлена в полет силой удара этого ниндзя скрытого облака, и ее тело стало еще более потрепанным из-за этого. Снова остановившись, Аяне бросила серьезный взгляд на этого ниндзя. Это был белокожий мужчина лет 30, с длинными желтыми волосами, собранными в один хвост, и серьезным выражением лица. После того, как он появился, отношение окружающих ниндзя скрытого облака, казалось, сильно изменилось. Они были очень уверены в силе этого человека, и относились к нему с уважением и восхищением. Когда Аяне думала о том, кто этот человек, этот ниндзя скрытого облака заговорил: «Позволь мне, Нию и Мону, сразиться с тобой». Как только он закончил говорить, его фигура снова исчезла с места. Такая быстрая техника телесного мерцания заставила Аяне не сметь быть беспечной. Неожиданно в скрытом облаке появился такой сильный человек. Эта деревня достойна того, чтобы быть одной из пяти великих деревень ниндзя с прочным фундаментом. В критические моменты у них всегда будет один или два неизвестных, но очень могущественных ниндзя. Бум! Каждый удар противника заставлял Аяне делать шаг назад. Она чувствовала, что ее тело уже очень болело. Первоначально из-за внезапной пространственно-временной телепортации с ее телом уже было чрезвычайно трудно бороться, но она не ожидала, что способности ее тела упадут до этого уровня. Ниндзя скрытого облака по имени Нию Имон также был удивлен, что Аяне могла иметь такую быструю реакцию после ранения. Даже с помощью Бьякугана не каждый может легко сопротивляться его ударам. Вытерев кровь с уголка рта, он почувствовал, как ненормальная чакра проникает в его грудь. И Юймон понял, что это знаменитая техника мягкого кулака. «Это невероятно! Твой мягкий кулак, самый властный и яростный, который я когда-либо видел. Ты действительно используешь мягкий кулак клана Хьюга?» «Да, властный и яростный. Очевидно, что эта техника полагается на мягкие атаки, чтобы столкнуться с жесткой силой, но в ее мягком кулаке заключена несравненно свирепая мощь, как будто тело жертвы должно взорваться изнутри. Недаром разведка говорила, что традиционный мягкий кулак клана Хьюга нельзя использовать для оценки ее способностей. Конечно, я использую самые аутентичные техники мягкого кулака». Аяне улыбнулась в ответ. «Поскольку это так, то я ничего не могу поделать. Хотя я не очень опытен, я хотел бы позволить тебе испытать это. На случай, если ты скажешь, что у нас в скрытом облаке нет никого достойного упоминания». Под удивленным взглядом Аяне выражение лица Юймона стало более серьезным. В воздухе появилась ни с чем не сравнимая опасная атмосфера. Это гнетущее ощущение было как приближение бури, и Аяне уже испытывала нечто подобное несколько лет назад. Это был при встрече с Шукаку, который в то время начал буйствовать в лагере скрытого песка. Тогда была точно такая же угнетающая атмосфера. «Может быть, ты...» Глаза Аяне расширились, как будто она догадалась, кто на самом деле не Юймон. Неудивительно, что неизвестный ниндзя обладает такой мощной силой, которая может подавить ее, ведь противником является один из двух джинчурики скрытого облака. Голубое пламя чакры начало гореть на теле Юймона, а затем пламя полностью поглотило его тело, быстро выросло и расширилось, сформировав тело огромного монстра.